Де-Маньоака в гостинице нет. Вместо него телеграмма из Байоны извещает, что его задержали и что он будет ждать Оливье на станции Дакс с поездом в половине шестого утра. Оливье чуть не умер от скуки и холода на громадном вокзале Бордо. Поезд, который приходил в Дакс в половине шестого, уходил из Бордо в 12 ночи. Это был отвратительный товаропассажирский поезд, который останавливался на тысячи станций с невероятными названиями — Лабуйер, Иеу, Сольферино. Внезапно разбуженный, Оливье протер глаза, услышав последнее название, и выругал эти географические фантазии. Потом он тревожно начал разыскивать свой чемоданчик. Слава богу, тот был на месте. Все спали на станции Дакс, когда подошел поезд. И только один сторож, которого нельзя было разглядеть, так он был закутан в плащ, размахивал красным фонарем. На вопрос Оливье этот человек без всякого колебания передал ему письмо, которое он с трудом разобрал при свете фонаря. Де-Маньоак извинялся, он не мог закончить дела в Байоне. Охоту на барсука они отложат до другого раза. Страшно любезно указывал он Оливье, что поезд в Пио, откуда идет дилижанс в Вилле-Леон, уходит из Дакса в 6:20. — Ну, на этот раз это уже слишком, — сказал Оливье. Составлен ли хоть, по крайней мере, поезд в Пию? Сторож повел его по целому ряду железнодорожных путей. Около депо стоял вагон первого класса. Проклиная все на свете, влез в него Оливье. Холод в купе был невыносимый. Железная грелка была ледяная. Кое-как растянулся он на скамейке, положив под голову драгоценный чемодан. Сквозь плохо закрытое окно дуло невыносимо. Оливье, пробуя закрыть, испортил его окончательно. Потом, в очень дурном настроении, он задремал. Когда он проснулся, замерзший, разбитый, вагон двигался. Бледный рассвет наполнял купе. Оливье посмотрел на часы. Приближались к Пюйо. Он подошел к окну и отшатнулся, ослепленный. Видны были горы. На горизонте, на фоне серого неба, они выделялись ровные и совершенно белые. Раньше Оливье видел только Альпы. Какая разница между красотой этих гор и унылым хаосом Альп? Параллельно железнодорожной линии протекает Гав. Темные воды кружились вокруг каменистых глыб, которыми было полно дно. Кругом разбросаны уютные деревни, дома покрыты остроконечными черепичными крышами, кое-где на каштанах видны еще медно-красные запоздалые листья. Свисток, поезд подходит к Пюйо. Дилижанс уходил в Вилле-Леон только в 2 часа. Оливье расположился в спокойной кухне постоялого двора у большого яркого огня. Выпив кружку кофе с молоком, он вытащил один из 2 томов административного права Дюкрока и принялся изучать обязанности подпрефектов.